Солнце мелодично восходит, ручеек света ласково будет, дует ритмичный нежный ветерок. Просыпайся, мой городок, утро улыбками поливает. Оу-оу-оу, музыка качает, дарит веселье и хочется летать. Значит, пора глаза открывать. Вставай, вставай, вставай, доброе утро. Открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать. Пора, пора, пора бежать. Вставай, вставай, вставай, доброе утро. Открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать. Пора, пора, пора бежать. Пусть будет так, чтобы люди любили. Лицо ослепили, блеск подарили, сверкнула удача, она в каждом доме.